Чарльз Шеффилд. Сверхскорость. Первая дорожка. Восьмой кассеты. Почему? Я не находил ответа. За время работы в команде я гораздо лучше узнал корабль, но так и не научился понимать Дэнни Шейкера. Говорил ведь Том Тул, что шеф непрост. Я уже не верил в эти байки о двух полулюдях, пугавших меня когда-то, но никак не мог отделаться от мысли, что Шейкер каким-то неведомым способом испытывает меня. Эта мысль заставила меня вспомнить об осторожности. Я сделаю все так, как он приказал. Найду доктора Эйлин и отведу ее на мостик. А что, если я поговорю с ней по дороге? Этого вроде никто не запрещал. Значит, так и сделаем. Чего я не учел, так это возможности, войдя в каюту доктора Эйлин, сразу же наткнуться на Мэл Фьюри. Она, должно быть, пряталась где-то, наблюдая за коридором, так как выскочила передо мной словно чертик из коробки, стоило мне открыть дверь. «Привет, Джей!» «Привет!» Мы стояли и не без удовольствия смотрели друг на друга. Но кроме удовольствия было еще кое-что, по крайней мере, с моей стороны. Тревога. «Ради Бога! Мэл, тебе же положено казаться мальчиком!» С отросшими, по-новому причёсанными волосами она стала совсем женственной. Даже прилизанные и напудренные примадонны с Эрин и те приняли бы ее в свою компанию. Мэл тряхнула головой и окутала с облаком волос. «Не могу, Джей, я честно стараюсь, правда, но ничего не получается. Доктор Эрин говорит, что нет никакого смысла стричься. Все равно я никого не обману. Она говорит, все, что я могу делать, это прятаться». Можно подумать, я ей этого не говорил с первой же минуты, как она попала на Кухулин. Потому как она произнесла «доктор Эйлин», я понял, что слово «Эйлин Ксавье» для нее священно. Но даже при этом она выпрыгнула ко мне весьма неосторожно. Что, если за мной следом шел бы кто-нибудь из команды? «Мэл, я хочу, чтобы пистолет Уолтера Гамильтона был у тебя. Носи его все время, на всякий случай». Она скорчила гримасу. «Терпеть не могу пистолетов. Ладно, я подумаю, где он?» «У меня в каюте. Я дам его доктору Эйлин. Она тебе передаст. Кстати, где она?» «Пошла к Джиму? Ну, к Джиму Свифту». Это мне тоже не понравилось. Я считал Джима Свифта своим приятелем, но судя по тому, как она произнесла его имя, она претендовала и на это. «Мне надо найти доктора», — сказал я, — «и побыстрее. Нас с ней ждут на мостике». Эти слова должны были произвести на нее впечатление, — не произвели. «Фи», — сказала Мэл, — «если ты им нужен, так только для того, чтобы заварить им чай. А что у тебя с голосом? Ты хрипишь, словно один из них. У меня с голосом все в порядке, и я есть член экипажа». «Вернее, играешь в члена экипажа. Послушай, Джей, мы тут поработали с Навикомпом. Я и Джим Свифт. Кстати, ты прав, он действительно соображает. Так вот, мы обнаружили одну ужасно важную вещь. Помнишь, ты еще нашел в записной книжке Уолтера Гамильтона корабль малого хода? Я сверила это с информацией в Навикомпе. Ты расскажешь мне это потом, а сейчас я занят. Мне нужно найти Эйрин Ксавье и явиться с ней на мостик». И я гордо вышел, прежде чем она успела сказать еще хоть слово. Я понимаю, что поступил глупо, но я никак не мог спустить ей с рук эти реплики насчет чая и игры в члена экипажа. скорее всего, из-за того, что подозревал, насколько это близко к истине. Поэтому, как ни жаль было, что мы с Мел так и не поговорили толком, я не стал возвращаться. Вместо этого я нашел доктора и доставил ее на мостик. Мне не терпелось рассказать ей обо всем происходящем. Однако она не хотела слушать. Она сама нуждалась в слушателе, чтобы поделиться с ним своими заботами. Если я изменился, доктор Эйлин за те месяцы, что прошли со времени старта из порта Малдун, изменилась тоже. Для меня она всегда была старой, строгой, но какой-то такой, которая будет рядом всегда, не меняясь. Теперь она казалась какой-то усталой и подавленной. Что в самом деле сеть? Она усмехнулась, но как-то безрадостно. Огромный склад техники. Ну что ж, возможно. Я достаточно узнала от Мел, чтобы понять. Пэддина удача — автономный биологический запасник. Что дальше? Игла, ушко, база сверхскорости, а на ней корабль.